Глава 54. Синдром самозванца. «Вот уж не подумала бы, что тебе нравятся такие клубы», — сказала Тлен, глядя на тематическое оформление, как знал Недертон, лишь одно из нескольких, гипертрофированно живописный рассвет над обобщенной пустыней, что-то связанное с рухнувшими дирижаблями. Клуб располагался на Кенсингтон-стрит над шоурум известного дизайнера, который делал кухни по индивидуальному заказу. «Я был здесь как-то с друзьями. Они выбрали место, не я», — ответил он. Тлен привезла его сюда в одном из экспонатов зубового отца, двухместном автомобиле, от которого несло ископаемым топливом. Она была закутана или замурована, смотря как посмотреть, в наполеоновскую шинель из чего-то вроде почерневшего от копоти мрамора. В статичной позе фигура казалась высеченной из камня. В движении ткань струилась, как шелк. «Ты вроде бы говорил, что терпеть такого не можешь». «Ты сама мне сказала, что Лоубер велела сейчас поговорить с Даэдрой. Она настаивает, чтобы я не звонил от Льва. Еще она настояла, что сама тебя отсюда заберет. Пожалуйста, будь осторожен. Здесь мы не можем тебя защитить, особенно от себя самого». «Вообще-то ты можешь остаться», — сказал он, надеясь, что Тлен откажется, пропустить рюмочку. «По-моему, тебе лучше не пить, но это не я решаю». И она ушла через оптически расширенное помещение, которое пошлостью вполне могло поспорить с ультрамариновым салоном зубового отца. «Что изволите, сэр?» — спросила Митикоида. Он не слышал, как она подошла. Тонкие руки и лицо были из блестящего алюминия, одежда напоминала лохмотья древнего летного костюма. «Столик на одного, завуалированный, ближайший к выходу». Недертон протянул руку, давая Митикоиде считать его кредитку. «И пусть никто, кроме обслуживающих устройств, ко мне не подходит». «Да, сэр», — сказала Митикоида и повела его к тому, что должно было выглядеть, но не выглядело так, будто построено из обломков древних авиамашин. Все венчал потолок в виде газовых отсеков доисторического аэростата, в которых метались зыбкие отблески огня. Играла музыка какого-то неведомого жанра, но у завуалированных столиков была опция без звука. Разбитые секции фюзеляжа, деревянные винты — все новодел, хотя, возможно, в этом и состоял замысел. Недертон заметил Фитц-Дэвида Ву, наверняка не того, в котором приходил Рейни. Устройство было в ретро-пролетарском комбинезоне, одна щека художественно испачкана мазутом, оно безразлично смотрело на высокую блондинку, созданную, надо думать, по образцу какой-нибудь доджекпотовской медиадивы. Митикоида развуалировала стол только на минуту, чтобы Недертон сел. Он заказал виски, выбрал беззвучный режим и стал наблюдать за пантомимой перифералей. Когда другая Митикоида принесла выпивку, он решил, что выбрал это место за пристойный алкоголь, который тут подают. Иначе не объяснить, зачем его сюда понесло. Разве что потому, что никто другой не в силах такое вытерпеть. Либо из смутного желания что-то косвенно понять о Флинн. «Чересчур косвенно», — думал он, глядя на периферали. Что они не в его вкусе, стало ясно еще тогда, в первый визит. Недертон и его друзья тоже взяли завуалированный столик. Он гадал, как можно подобным образом себя вести, если знаешь, что почти наверняка кто-то скрытно наблюдает. Один из друзей заметил, что клиенты платят именно за присутствие публики. И разве они сами не платят за возможность смотреть? По крайней мере, здесь, в первом зале, эксгибиционизм не заходил дальше обычного флирта, и на том спасибо. Возбуждало происходящее не больше, чем если сидеть одному в шатре Тлен. И все равно Недертон был рад, что вырвался из гаража. И, конечно, тут был виски. Недертон махнул проходящей Митикоиде, которая его видела, чтобы принесла еще. Кто бы ни управлял перифералями, где бы они ни находились, эти люди воплощали для Недертона беспросветную скуку его эпохи. Все они, надо думать, совершенно трезвые, лежат где-то под автономными отсекателями и не могут даже выпить. Люди феноменально неинтересны. А вот Флинн совсем наоборот, в периферале или сама по себе. Появилась пульсирующая эмблема Лоубер и на мгновение заслонила искусственно шершавое не лицо Митикоиды, которая принесла, наконец, виски. Недертон не ждал звонка. «Да?» — спросил он. «Курреш», — сказал Лоубер. «Что с ней?» «Вы точно остановились на этой версии?» «Да, наверное». «Решайте окончательно. Речь о чужой жизни. Вы отправляете ее в дальнее путешествие». «Куда?» «В Бразилию. Судно отбыло 3 дня назад». «Она отправилась в Бразилию?» «Отправилось судно. Мы пошлем ее вдогонку задним числом, изменив список пассажиров. Во время путешествия она будет полностью недосягаема, погружена в медитации, которые требуются, чтобы ее приняли неопримитивисты». «Как-то чересчур сложно», — заметил Недертон. «Он предпочитал простые обманы, дающие большую свободу маневра». «Мы не знаем, что в силах выяснить до Эдра», — сказал Лоубер. «Поэтому рассчитывайте, что вашу историю станут проверять всерьез. История простая. Курреш отбыла 3 дня назад с целью предаться бразильским неопримитивистским медитациям. Название судна и порт назначения вам неизвестны. Пожалуйста, не сочиняйте лишних деталей». «Лишние детали, как я понимаю, по вашей части». Недертон отпил крохотный глоток виски. «Мы не станем мониторить вас цифровым способом, слишком заметный след. Наш человек в клубе будет читать у вас по губам». «Завуалированность не помеха. С тем же успехом вы можете считать себя невидимым, когда закрываете глаза», — ответила Лоубер. «Звоните ей прямо сейчас, до того, когда пьете стакан». «Хорошо», — сказал Недертон, глядя на виски. Эмблема исчезла. Он поднял глаза, ожидая увидеть, что кто-то смотрит на него через маскировочную завесу, однако периферали флиртовали друг с другом или старательно делали вид, будто не флиртуют, а у официанток метикоид глазницы были пусты. Недертон вспомнил, как метикоида в мобиле Дейдры выпустила глаза, по меньшей мере 4 пары разного размера, черные, сферические, пустые. Он отпил виски. Ему представилось, как Анни Курреш сажают в какую-то правительственную авиамашину и мчат к Мобилю над океаном. Все ее планы стремительно поменялись по воле Лоубер. Лоубер не просто офицер Лонпола. Люди таких лет не бывают просто кем-то. Недертон глянул на отблески огня, вздувшемся вымышленном аэростате, и впервые заметил, что они имеют очертания человеческих фигур. Пленные электрические души. Кто придумывает такое жуткое оформление? Он допил виски. Пора звонить Дейдре. Но прежде он закажет еще порцию.